Держалась она уверенно и с достоинством. Я не помню, чтобы кто-нибудь повысил на бабушку голос или обидел ее. Она никогда ни с кем не ссорилась и ни на кого не обижалась. По-моему, ее вообще нельзя было обидеть. Не такой это был человек. Она производила впечатление счастливой женщины. Между тем, жизнь у нее была нелегкая. С детства тяжелый крестьянский труд, потом гибель любимого мужа. Она осталась с тремя детьми, мал-мала меньше. Время шло, дочери подрастали. Через месяц после того, как старшая Вера кончила девятилетку в городе Георгиевске, к Татьяне Ивановне явился 25-летний красный командир с двумя ромбами в петлицах. Представился. Яков Иванович Бессараб из 6-й кавалерийской бригады. Просил разрешения на брак с Верой. Когда Татьяна Ивановна возразила, что Вере еще нет 18, что ей надо учиться, он ответил: «Даю вам слово, она непременно будет учиться. Мне самому чудом удалось закончить гимназию в Каменке Струмиловой за счет сельской общины. Хотел стать юристом, поступил в Киевский университет, но с 3-го курса ушел воевать». Через некоторое время Татьяна Ивановна продала дом в Георгиевске и переехала к зятю в Харьков. Тут у нее уже не было ни любимого цветника, ни сада. Но во все, за что бы ни бралась Татьяна Ивановна, она умудрялась вносить дух творчества. Например, она была убеждена, что настоящий борщ можно сварить только в том случае, если в его приготовление вложить душу. Когда она себя плохо чувствовала, что, впрочем, случалось крайне редко, по-моему, она вообще никогда не болела, за такое серьезное дело, как приготовление борща, она не бралась. Не знаю, в чем тут секрет, но у нее все получалось великолепно. И относилась она к любому делу как к искусству. У нее был неунывающий нрав. Она не подчинялась кабале ежедневных домашних дел, хотя и не стремилась переложить их на других. Сходит на базар, приготовит обед, вкуснее которого и быть не может, но потом больше ни к чему не прикасается. Приходит дочери и быстро, ловко доводит все до блеска. После обеда Татьяну Ивановну не тревожили. Роли менялись. На ней лежала обязанность приготовить обед, на дочерях — ответственность за вечерний чай. К чаю бабушка переодевалась. Вообще из чаепития устраивали маленький праздник. Лев Давидович и Татьяна Ивановна сразу оценили друг друга. Дау пленила атмосфера, царящая в доме Драбанцевых. Достаточно было несколько раз побывать в этом доме, чтобы убедиться, что дочери души не чают в матери, считают ее самой умной, самой замечательной, самой веселой. Она ни в малейшей степени не злоупотребляет их любовью. Она делала для своих детей все, что могла, и в то же время не растворялась в любви к детям, оставалась личностью независимой. Бабушка дожила до 82 лет. Перед смертью она рассказала мне, как боялась за меня и маму, когда стало ясно, что с отцом что-то случилось. Он отличался необыкновенной аккуратностью и пунктуальностью. Писал мне каждую шестидневку и вдруг умолк. Никто из близких не знал, что 23 сентября 1937 года отца расстреляли в Харькове. Никто не знал, что 25 апреля 1958 года его реабилитировали. И прошло 30 лет, прежде чем удалось все выяснить. Он прожил всего 37 лет. А тогда, в 1934 году, я регулярно ему писала: «Трагический 37-й год только приближался. Когда Дао познакомился с Корой и стал бывать у нас в доме, он еще застал моего отца в Харькове. Они успели познакомиться, но подружиться не успели.